Покажи мне дорогу, луна, подскажи, где тот город, луна, что обнесен крепостною стеной, что рожден колыбели земной. Ведь есть пути сквозь миры времена. Освети мне дорогу, луна. Отразись в золотых куполах. Прикажи страже встать на дверях, и в руку выкуй мне меч из серебра, и к луку светичеву зла и добра. Оттяну старый ржавый засов, распахну дверь сквозь память веков. Ликовать будет древний народ, ведь опять возвратился король, и будет прыгать вокруг, словно щенок, дракон мой, и танцевать единорог у замка. Заполнен ров, но не водой, слезами той, что ждала меня домой. Я отряхну с колен, я отряхну с колен тяры забвенья. Я получу взамен, вновь получу взамен все чудеса на свете. Я снова в своем веке молю, луна, тебя.